Глава шестая. Следующее утро ознаменовалось визитами. Гостьи, а это были именно гостьи, следовали к Амале одна за другой, на этот раз в сопровождении своих юных дочерей, самая старшая из которых была всего на год младше самой контессы. Благовоспитанные барышни очаровательно смущались и сидели, слегка потупив взгляд, пока их родительницы расписывали достоинства своих чад. Вы бы знали, контесса, как Тересса любит петь. Эмилия читать. Агнесса ездит верхом. Упоминая о достоинствах дочерей, ни одна из дам не заикнулась о танцах. Тем самым Амалия поняла, что весть о причинах опалы графини Ольшанской уже разнеслась по столице. Девушка стоически выдерживала все эти разговоры, улыбаясь посетительницам, так что к обеду у нее уже сводило челюсти. Похоже, у меня перебывали представительницы всех знатных родов империи. Пожаловалась она Герде чуть позже, когда сидела у туалетного столика в гардеробной. После утренних визитов она позволила себе сменить темное платье на клетчатое. Сшитое 2 сезона тому назад, оно, тем не менее, подходило ей куда больше, чем темно-серый шелк, который ей пришлось надеть с утра. «Оно и понятно, все хлопочут за своих дочерей», рассудительно заметила та, расчесывая длинные густые волосы своей госпожи. «А быть фрейлиной всегда почетно для девицы. Вспомните хотя бы штат вашей матушки». Амалия грустно кивнула. Ее мать всегда покровительствовала юным девушкам, порой ратуя за их счастье больше, чем за счастье собственных дочерей. Даже сейчас, за все это время, она получила от эрцгерцогини лишь пару писем, в которых Амалии давались наставления и советы. Мать ни разу не поинтересовалась, что чувствует ее дочь, оказавшаяся в столь щекотливой ситуации. Зато сестра, также приславшая письмо, не стеснялась в выражениях, выплескивая свое разочарование и ярость. Амалия даже не смогла дочитать злобное послание Элизабет до конца и сожгла его в камине. Вошедший лакей с виноватым видом передал очередную визитную карточку — Лилиана фон Оленштайн. «С племянницами», — добавил лакей, сочувственно смотря на контессу. Она вздохнула. «Проси». Лилиана просто вспорхнула в комнату. За ней шли две девушки. И если младшая из них была точной копией тети, то старшая, обладавшая не слишком эффектной внешностью, держалась в тени красивых родственниц. Но почему-то Амалия обратила внимание именно на нее. «Контесса?» Лилиана сделала безукоризненный реверанс. «Позвольте вам представить моих племянниц. Девиц Кейсендорф. Старшая — Мари, и младшая — Анна Леопольда, названная в честь бывшего жениха Амалии. Императрица была ее крестной и обещала место фрейлины». Девушки вновь склонились в реверансах. Амалия кивнула им и указала на диван, сама предпочитая оставаться в кресле. «Прошу». От нее не укрылось, что Мари была последней, присев лишь после того, как Лилиана и ее красивая племянница заняли лучшие места. «Я сочла своим долгом приехать и отблагодарить вас за вчерашний радушный прием. Он был восхитителен», — начала госпожа фон Оленштайн. «Но, тетя, ты же сама сказала, что танцев не было», — запротестовала Анна Леопольда. Лилиана бросила на нее убийственный взгляд. «Извините». Она вновь обратилась к Амалии. «Моя племянница очень молода и не осознает трагедию, которая произошла с императорской семьей». «Да, конечно». Контесса тем временем украдко рассматривала старшую из девушек, сидевшую очень напряженно. «А вы, Мария, тоже жалеете о танцах?» «Мне не чужды развлечения». Слегка смущенно улыбнулась та. «Но тосковать о развлечениях, когда в стране траур, по меньшей мере эгоистично». Амалия слегка прикусила губу, чтобы скрыть улыбку. Судя по всему, девушка была умна и явно не жаловала своих родственников. «Мари, милая, твоя сестра не эгоистка, просто еще слишком юна. Это должен был быть ее первый сезон», — воскликнула Лилиана. «Нельзя быть такой завистливой лишь потому, что покойная императрица обещала Анне место фрейлины». «У меня создается ощущение, что Ее Величество решило пригласить во фрейлины всех дебютанток этого сезона. Не сдержалась Амалия. Вы не представляете, сколько людей сегодня вспомнили о ее обещаниях. Тетя с младшей племянницей с отчаянием переглянулись, а Мария едва заметно усмехнулась, впрочем, сразу став торжественно серьезной. «Тогда мы не смеем задерживать вас больше», — вдруг сказала она, поднимаясь и вынуждая тетю с сестрой последовать ее примеру. «Мы целый час сидели в приемной, ожидая своей очереди, и за нами еще очень много людей». «Марии!» — воскликнула Лилианна. «Как можно?» Не скрывая усмешки, девушка взглянула на нее. «Тетя, вы думаете, контесса настолько глупа, что не догадывается, почему с самого утра к ней собрался весь цвет нашего города и непременно с юными особами?» «А вам это не нравится?» Амалия тоже встала. Мари пожала плечами. «Мне не нравится двуличие. И будь моя воля, я бы предпочла сегодня остаться дома, чем краснеть от стыда за своих родственников. Простите, контесса». Сделав положенный реверанс, она вышла. Лилиане ничего не оставалось делать, как, пробормотав извинения, последовать ее примеру, уводя за собой хлопающую глазами Анну Леопольду. Амалия задумчиво посмотрела на двери. Слова Мари ужаснули ее. Чувствуя себя слишком усталой, чтобы принимать гостей, она наказала Герде передать лакеям, что отдыхает, а сама решила уединиться в дворцовой библиотеке. Тишина, царившая в помещении, действовала словно бальзам на душу. Амалия неторопливо прошлась, вдыхая запах книг, затем нашла полку с романами, поколебалась и отошла, вновь вернувшись к шкафу, где стояли учебники по магии. Наугад взяла один и села на подоконник так, чтобы ее силуэт не был виден с улицы. На этот раз язык показался проще. Страница за страницей она потеряла счет времени и опомнилась лишь, когда услышала скрип двери. Испуганно засуетившись, девушка не придумала ничего лучше, как вскочить, спрятав учебник по магии в складках юбки. Император торопливо вошел в библиотеку. На удивление, адъютанта за его спиной не было. Наверняка барон Фриш предпочел благоразумно остаться за расписными дверями. Рудольф тем временем бесшумно закрыл дверь и явственно выдохнул. Он выглядел так, будто скрывался от погони. «Ваше Величество?» Амалия присела в реверансе. Император повернулся. Выражение досады на лице сменилось искренней улыбкой. «А, это вы!» Совершенно невежливо сказал он, подходя к своей невесте. «Вы можете гордиться, сударыня». «Неужели? Чем же?» «Вы застали меня врасплох, и прекратите же приседать передо мной, как все эти дуры». «Но...» «Без всяких «но». Скажите лучше, что вы здесь делаете?» Его взгляд, как обычно, был весьма суровым. Амалия потупилась. Вряд ли императору понравится интерес его невесты к магии, помимо целительства. «Любуюсь видом», — сказала первое, что пришло в голову. Девушка кивнула на окно. Рудольф посмотрел за стекло, но не увидел ничего примечательного в шумной площади за чугунной оградой. Там была обычная городская суета. Куда-то бежали слуги, несколько зевак фланировали по площади, то и дело посматривая в сторону дворца, в надежде увидеть императора или его невесту. По мостовой с грохотом проносились экипажи. Две повозки зацепились колесами, и теперь их кучера переругивались, собрав толпу зевак. Несколько щуголей с презрением смотрели на это сквозь свои лорнеты. Сопровождавшие их дамы явно охали, а суровая нянька пыталась увести своих многочисленных воспитанников, пока те не нахватались неподобающих выражений. Пожав плечами, мужчина повернулся. «Не вижу здесь ничего достойного любования». «Но как же город, ваши подданные?» Девушка прикусила губу, чтобы скрыть улыбку. Это заставило Рудольфа сглотнуть. «Которые вряд ли узнают меня, не посмотрев на монету с моим профилем». Напряженно отозвался он. Амалия в наигранном изумлении приподняла брови. «Монета с профилем?» «Да, их должны отчеканить на той неделе». Он пожал плечами. «Хотите, прикажу в день коронации выпустить такую же с вашим?» «Пытаетесь подкупить меня монетой?» «Скорее принести извинения за пьяную выходку в тронном зале. Уверяю вас, я нечестно напиваюсь». Хотелось бы в это верить, ведь, согласитесь, пристрастие мужа к выпивке не слишком приятно для жены. И что мешает вам поверить моим словам? О, я им верю. Амалия сказала это слишком поспешно. А вот теперь вы говорите неправду, улыбнулся Рудольф. Почему вы так решили? Вы отвели взгляд. Неправда, горячо возразила девушка, смело глядя прямо в бирюзовые глаза. Там таились смешинки. Вы всегда отводите взгляд, когда говорите не то, что думаете, хмыкнул император. Это так заметно? На ее лице промелькнуло беспокойство. Только мне, галантно уверил ее Рудольф. Я слишком внимательно наблюдал за вами. Я даже не знаю, должно ли это мне льстить или, напротив, пугать. Она смущенно улыбнулась. Просто примите это как факт, посоветовал ей император. И все же, что вас так беспокоит во мне? Амалия заколебалась, словно решая для себя, стоит ли отвечать на вопрос. Скажите, Ваше Величество, могу ли я быть откровенной с вами? В последние дни я только на это и намекаю, отозвался он. Девушка натянуто улыбнулась. Я тоже думаю, что в нашем случае откровенность гораздо лучше, чем недосказанность, хотя я не знаю, как вы воспримете мои слова. Амалия, оборвал ее Рудольф, прекратите ходить вокруг да около и прямо скажите, что у вас на уме. Набираясь решимости, Амалия потеребила оборку платья. Говорят, вы любитель развлечений, выдавила она и смущенно улыбнулась. Видите, я тоже собирала о вас сведения. В ответ Рудольф лишь расхохотался. Девушка недоуменно посмотрела на него. Она ожидала всего чего угодно: ярости, отрицания, холодной отповеди, но не этого смеха. Если это все, что вас беспокоит, то спешу вас успокоить, что слухи обо мне сильно преувеличены. Рудольф усмехнулся. Хотя не буду скрывать, моя юность была очень бурной. И если вас тревожит мое прошлое... Амалия покачала головой. «Уверяю вас, у меня есть брат, и я прекрасно понимаю, что мужчина, прежде чем принять решение о вступлении в брак, должен попробовать все соблазны. Меня беспокоит лишь то, что, по моим наблюдениям, мужчины, вступая в брак, редко меняют свои привычки. Вы привыкли развлекаться. И я... мне бы не хотелось сплетен и жалостливых взглядов за своей спиной». Амалия вновь подняла голову, внимательно смотря на императора. «А вы гордячка», — усмехнулся он. «Считаете это недостатком?» «Для императрицы это скорее достоинство». Амалия покачала головой. «Не думаю, но порой гордость — единственное, что остается женщине». Девушка осеклась, заметив, что Рудольф смотрит на нее с каким-то странным выражением на лице. «Простите, я вас шокировала своими высказываниями». «Ничуть». Он задумался. «Скажите, вас удовлетворит, если я принесу магическую клятву, что буду оберегать вашу гордость?» Амалия покачала головой. «На вашем месте я бы так не рисковала, ведь неизвестно, что может произойти, и, возможно, вы сделаете что-то, что затронет меня». «Тогда что вы предлагаете?» «Мне достаточно вашего слова». «Я даю слово Лауфенбургов, что всегда и в любой ситуации я буду стараться сохранить ваше уважение и доверие», — серьезно произнес Рудольф. «Спасибо». Амалия скупо улыбнулась. «Надеюсь, что теперь все недоразумения между нами в прошлом». Взгляд упал на томик, который девушка прятала в складках юбки. Император нахмурился. «Что это за книга, которую вы так тщательно прячете за спиной?» Понимая, что скрыть ей все равно не удастся, девушка с виноватым видом протянула ему учебник. А Рудольф изогнул бровь. «Зачем вам это старье?» Он подошел к полкам, поискал, а затем протянул девушке книгу в синем переплете. «Вот, держите. Он гораздо лучше и, главное, написан более доступно». «Вы не считаете для женщины зазорным изучать магию?» Недоверчиво переспросила Амалия, вцепляясь в книгу, пока Рудольф не передумал. «Я считаю, что вам необходимо заняться этим», — ответил он и, поколебавшись, добавил. «Возможно, вам придется защищать себя». Защищать? От кого? От тех, кто в будущем захочет покуситься на жизнь императрицы. Он пробормотал что-то себе под нос, явно накладывая заклинание тишины. Это напугало Амалию больше, чем его слова. Она слегка побледнела. «Кто может желать мне смерти?» Рудольф задумчиво посмотрел в широко распахнутые серые глаза, понимая, что это самые прекрасные глаза, которые он когда-либо видел. Следовало признать, что все эти дни Амалия восхищала его. То, как она держала себя, оказавшись в столь непростой для любой девушки ситуации, говорило о ее мужестве и силе характера. При этом она не становилась грубой или вульгарной, как многие другие женщины. Она не пыталась привлечь к себе внимание жеманными манерами или же излишней беспомощностью, так свойственной девушкам аристократических родов. Она просто шла, гордо подняв голову, и этот жест значил гораздо больше, чем любые слова. Амалия все еще стояла и смотрела на него, и Рудольфу вдруг захотелось обнять девушку, прижать к себе, нашептывая на ухо успокаивающие слова, а затем, подхватив на руки, отнести в спальню, сорвать платье. Он тряхнул головой, прогоняя постыдные, но такие сладостные мысли. «На данный момент вашей гибели желает слишком много людей». Император разозлился на себя, его голос звучал резко. «От вашей собственной сестры, желающей видеть себя на вашем месте, до тех, кто устроил бурю». «Яхта затонула не случайно?» В серых глазах мелькнула тревога. «У меня нет доказательств, но подозреваю, что да». Рудольф внимательно посмотрел на девушку. «Я прошу вас быть очень осторожной, Амалия. Не верьте никому во дворце. Если вдруг вам покажется что-то подозрительным, сразу же дайте мне знать». «Зачем вы говорите мне об этом?» Она почти прошептала это, пораженная серьезностью его слов. «Потому что я не хочу оплакивать еще и вас. Можете считать меня слишком сентиментальным. Но если вы так беспокоитесь за меня, не проще ли было отказаться от договоренностей?» Амалия осеклась, понимая, что, желая внести ясность в свои мысли, сказала «бестактность», но Рудольф совершенно правильно истолковал ее вопрос. «Я готов был это сделать, но потом понял, что это ничего не изменит. В тот момент, когда ваш отец принял предложение императора, вы оказались втянуты в эту игру. Ставки в ней слишком высоки, поэтому, откажись я от вас, вы попросту не доедете до своего герцогства». «Только не говорите, что женитесь на мне из-за милосердия», — вскинулась девушка. «Нет. Вы умны, образованы, прекрасно воспитаны, обладаете приятными манерами и...» Он позволил себе усмехнуться. «Ваше благородное происхождение не вызывает сомнений. Лучший выбор и представить себе сложно». Амалия опустила голову, не желая признаваться самой себе, что ей приятно было слышать эти слова. «Вас послушать, так я одно ходячее достоинство», — съязвила она, чтобы хоть как-то скрыть неловкость. «Не совсем. Но даже язвительность вам к лицу. К тому же она заставляет меня не терять с вами бдительность». Рассмеялся Рудольф и продолжил уже более серьезным тоном. «Каюсь. Наверное, мне стоило начинать еще первую встречу с вами именно с этого разговора. Но тогда я был слишком потрясен всем случившимся. А потом у меня просто не было времени спокойно поговорить с вами». «Почему вы не сделали этого в нашу вторую встречу?» «Потому что разозлился. Что за бредовая идея о замене невесты пришла в вашу хорошенькую голову?» И я была расстроена оказанным мне приемом. Амалия опустила голову, избегая насмешливого взгляда собеседника. Тогда мне казалось, что это будет правильное решение. «А сейчас?» Он пристально вглядывался в ее лицо, отмечая, как трепещут ее ресницы. «Миг? Второй?» «И я не знаю». Наконец призналась девушка, опустив голову. Рудольф стоял слишком близко к ней, и это почему-то заставляло ее сердце биться сильнее. Император мягко приподнял ее подбородок, вынуждая смотреть ему в глаза. «Похоже, мне стоит извиниться за то, что наговорил вам в своем кабинете. Я вел себя непростительно грубо». Амалия прикусила губу, пытаясь найти достойный ответ, и вдруг заметила в бирюзовом взгляде огоньки смеха. «Вы специально сказали последнюю фразу так, чтобы я не могла ответить. Возмущенно ахнула она. «Верно». Улыбка слегка преобразила суровое лицо. «И да, конечно, и нет, ну что вы, в ваших устах прозвучат одинаково глупо. А вы не глупы и не относитесь к числу этих бледных жеманниц, которыми в последние годы был буквально наполнен дворец». «Это комплимент?» Амалия вздернула бровь. «Нет, ничуть. Вы действительно отличаетесь от тех девиц, которые в последнее время вешались мне на шею». «Даже не знаю, стоит ли радоваться этому», — пробормотала девушка. «В свете того, что я последний мужчина в империи, за которого бы вы вышли замуж...» Рудольф с удовольствием наблюдал, как она краснеет. «Вы это слышали?» — почти выдохнула она. «Конечно, вы же этого и хотели». Он позволил себе усмехнуться. «Простите». «Ни к чему извиняться. Своим предложением вы задели меня, а я, разозлившись, задел вас. Держу пари на имперскую корону, что в тот момент вы действительно думали именно так. Оставьте корону себе. В тот момент я думала о вас гораздо хуже». Улыбнулась Амалия. «Значит ли это, что вы переменили свое мнение?» Тихо спросил Рудольф. Она кивнула, уже понимая, что сейчас произойдет, но на этот раз она действительно хотела этого. Вчерашний вечер, обернувшийся ее триумфом, полностью перевернул ее представление о женихе. Его поступки были поступками воистину благородного человека. А что касается грубости при их первой встрече, то он действительно был потрясен случившимся не меньше, а может быть даже и больше, чем остальные. Возможно, так он просто пытался скрыть свои истинные чувства, поскольку действительно был привязан к дяде. К тому же следовало правдиво признать, что все это время и сама она вела себя не лучшим образом, пытаясь выдумать причины, которые бы помешали ее замужеству, и тем самым настраивая себя против Рудольфа. Амалия пропустила момент, когда император положил руки ей на плечи, притягивая к себе. Она вдруг осознала, что стоит в его объятиях, а лицо императора находится слишком близко от ее лица. Губы скользнули по губам, и неожиданно для самой себя девушка ответила на этот поцелуй. Рудольф пробормотал что-то и еще сильнее обнял, буквально вжимая в себя. На этот раз привкуса шампанского не было. Поцелуй захлестнул ее, словно волны прилива. Она чувствовала, что падает куда-то в пучину, из которой уже не сможет вырваться прежней. Мир вокруг словно перестал существовать. Амалия почти задыхалась. Руки сжимали ее все крепче, словно удерживая на грани сознания. Она почти задохнулась, когда вдруг почувствовала, что свободна. Девушка с удивлением обнаружила, что все еще находится в библиотеке, вцепившись в мундир императора. Рудольф, тяжело дыша, придерживал ее за талию. Амалия не сопротивлялась, просто потрясенно смотрела на мужчину. «Вы дрожите», — прошептал он, в бирюзовых глазах светились нежность и еще что-то, пока непонятное ей чувство. «Почему?» «Я не знаю». Она растерянно провела по лбу тыльной стороной ладони. «Я не думала...» Она вдруг поняла, что стоит словно кухарка в объятиях мужчины, но вместо того, чтобы вырваться и убежать, она прислонилась лбом к его плечу, пытаясь вновь обрести уверенность. «Вы не думали, что поцелуй может быть таким?» — прошептал Рудольф. Он снова прижал ее к себе, прикоснулся губами к нежной коже виска, под которой билась голубая жилка. Амалия закрыла глаза и чуть откинула голову, позволяя ему покрывать поцелуями ее лицо, шею. Шаги за дверью разрушили волшебство. Мысль о том, что кто-то увидит, как они стоят в объятиях друг друга, точно простолюдины, привела девушку в ужас. Она быстро отпрянула и торопливо расправила оборки платья. Лакей, наверняка это был лакей, прошел мимо. Рудольф, заложив руки за спину, вновь отошел к окну, взглянул на суету на площади за оградой. «Признаться, слуги иногда бывают весьма вовремя». Равнодушно заметил он. Девушка покраснела от смущения. То, чем они только что занимались, было просто неприлично. Если бы хоть кто-то узнал об этом, то Амалию бы изгнали из общества, и еще долго бы сплетничали о ее порочном поведении. «Я должна идти», — пролепетала она, просто сгорая от стыда. «Неужели вас кто-то ждет?» — улыбнулся. «Да, нет, я не знаю», — пролепетала она, презирая саму себя за нерешительность. Рудольф снова взял невесту за руку. Его прикосновение вызвало сладкую дрожь. «Не знаете, ждет ли вас кто-то?» — спросил он с легкой улыбкой на губах. «Отпустите меня», — взмолилась Амалия. Император покачал головой. «Не сейчас. Иначе вы опять что-нибудь намудрите, и в результате сбежите из дворца, оставив дарственную на земле, и, в лучшем случае, прихватив свои драгоценности». «Думаете, я способна на такое?» — оскорбилась она, окончательно приходя в себя. «Прихватить драгоценности? Вряд ли». Рудольф снова насмехался. «Нет, вы настолько горды, что предпочтете голодать. Но я не хочу отпускать вас». Он нежно провел рукой по ее щеке, кончиками пальцев очертил губы. Амалия почувствовала, что голова вновь начинает кружиться. С ней никогда такого не было. Она несколько раз целовалась с Клаусом, но те поцелуи и в сравнении не шли с жаром, который обдавал ее, когда она была с Рудольфом. Клаус всегда заглядывал ей в глаза, словно спрашивая разрешения. Их поцелуи были легкими, точно крылья бабочки. В отличие от него, император действовал очень уверенно. И ей вдруг подумалось, что наверняка он не раз делал так с Лилианной, а ведь были еще и другие. Она вдруг ощутила, как рука Рудольфа скользит по ее спине вверх, к обнаженным плечам, и вздрогнула, понимая, что император ведет себя с ней сейчас, как с очередной любовницей. Мысль об этом заставила сердце сжаться. Девушка резко отпрянула. Что случилось? От неожиданности Рудольф разжал объятия, выпуская ее. Амалия отбежала на несколько шагов, тряхнула головой, пытаясь разогнать пелену, застилающую глаза. Воспитанная в строгих правилах, она не понимала, что с ней происходит. Ничего, ровным счетом ничего. Мысль о том, что Рудольф может подумать о ней, ужасала. А ведь еще был его подарок, слишком ценный для невесты. Но она слышала, что многие правители одаривают своих любовниц. Вспомнить хотя бы отца. Она видела, как его очередная фаворитка хвасталась своим бриллиантовым ожерельем. Это просто недопустимо. Она сказала это с той решимостью, которой не чувствовала. Амалия, слегка растерявшись, император шагнул к ней, но девушка выставила вперед руку. «Прошу, не надо». «Да что с вами?» «Ничего. Пожалуйста, вы же дали слово». Понимая, что у нее нет сил, чтобы устоять перед соблазном, она спешно выбежала из библиотеки. Опасаясь, что Рудольф кинется следом, девушка пронеслась через анфиладу залов, влетела в свои покои, захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной. Герда, подшивающая ленты к платью, удивленно посмотрела на госпожу. «Что случилось?» — спросила она. Та взглянула на нее глазами, полными слез. «Что вы все заладили одно и то же? Оставьте меня в покое!» Амалия кинулась в спальню, рухнула на кровать и расплакалась. Чуть позже, когда она, успокоившись и умывшись водой из кувшина, растрепанная вышла в гостиную, служанка, не поднимая головы, сидела за шитьем. «Герда!» — нерешительно позвала ее девушка. Та спокойно убрала ленты и поднялась. «Как вы себя чувствуете?» «Ужасно!» Амалия присела на ближайшее кресло, впервые заметив, что обивка на нем розовая. Розовыми были и портьеры, а вот стены — цвета слоновой кости, увешанные акварельными пейзажами. Девушка старательно делала вид, что рассматривает их, только бы избежать взгляда служанки. Казалось, что Герда этого не замечает. Она приказала лакею, стоявшему за дверями, принести чай, после чего вернулась в комнату и подошла к хозяйке. Амалия вынуждена была оторваться от картин. «Извини меня, я...» «Вы просто устали». Герда опустилась у ног девушки, взяв ее руку в свои. «Не мудрено, столько событий сразу, еще и это порезанное платье, а ведь вы его ни разу не надели». «Еще и платье», — послушно повторила Амалия, чувствуя, что глаза вновь наполняются слезами. Она решительно вытерла их. «Да что же это такое? Я никогда не была плаксивой, а тут я просто не могу остановиться». Герда подняла голову, ожидая продолжения. Но девушка решительно замолчала, не желая ни с кем делиться своими переживаниями. Поняв это, служанка поднялась и вновь занялась работой. Тишину в комнате нарушил приход лакея. Он принес поднос, на котором помимо чайного набора находился еще забытый Амали и учебник по магии, а также запечатанное императорской магической печатью письмо. Поколебавшись, девушка вскрыла конверт. Руки дрожали, и листы, выскользнув из конверта, разлетелись по комнате. Девушка торопливо подобрала их и ахнула. Это был список, огромный список, полностью состоявший из женских имен и иногда фамилий. Рудольф с присущим ему чувством юмора сообщил ей имена всех своих любовниц. В короткой записке император также извещал, что будет рад обсудить как этот, так и любые другие списки за ужином. Амалия снова вспыхнула, пораженная его проницательностью. Не мог же император на самом деле читать ее мысли? Первым порывом было порвать весь список на мелкие клочки. Она даже надорвала бумагу, но тут же взяла себя в руки. Приказав подать перо и чернила, девушка написала своему жениху, что, к сожалению, правила приличия и отсутствие фрейлин не позволяют ей принять его приглашение. После чего, вооружившись готским альманахом и присланными ей визитными карточками, написала имена кандидаток на должности фрейлин, затем вычеркнула фамилии, имевшие непосредственное отношение к списку, столь любезно предоставленному Рудольфом. После этого незамаранными осталось всего 10 фамилий. В 3 из перечисленных родов были лишь сыновья, и еще в 4 дочери уже вышли замуж. Оставались еще 3. Амалия переписала их на чистый лист. Поколебалась, затем добавила имя Мари, после чего отослала список Рудольфу с припиской, что хотела бы принять этих девушек на должности фрейлин. Ответа не последовало. Наверняка император разозлился на невесту. Амалия с трепетом ожидала, что в нарушение всех приличий он прикажет подать ужин в ее покоях. Но время шло, а Рудольфа все не было. Девушка бесцельно бродила из угла в угол, то и дело зачем-то выглядывая в окно и нервно теребя кружево платья. Часы, стоявшие на мраморной каминной полке, пробили 7, потом 7:30, потом 8, но ничего не происходило. Наконец послышались шаги. Сердце учащенно забилось, дверь скрипнула, и в комнату вошел лакей, неся огромный поднос. Между тарелками виднелась записка. Император в изысканных выражениях сожалел, что приличия не позволяют его невесте присоединиться к нему за ужином, и выражал надежду, что вопрос будет решен в ближайшее время. Судя по тону письма, Рудольф явно смеялся, прекрасно поняв истинную причину ее отказа. Стемнело, и Герда зажгла свечи. Золотистый огонь разогнал сумерки по углам уродливыми тенями. От нечего делать Амалия взяла учебник, присланный ей императором, и погрузилась в чтение. На этот раз все давалось гораздо легче, и если бы она была более внимательна, то наверняка запомнила бы гораздо больше, чем пара простых заклинаний. Во всяком случае, свечи теперь зажигались и гасли по щелчку пальцев. Довольная хотя бы этим, Амалия взглянула на часы, спохватилась, что время близится к полуночи, и легла спать. Сон все не шел. Она ворочалась сбоку на бок, пытаясь устроиться удобнее на огромной кровати с пышным балдахином. Но подушка была то жестковата, то слишком мягкой, матрас шуршал, а одеяло давило своей тяжестью. То, что произошло в библиотеке, взбудоражило девушку даже больше, чем она могла себе представить. Стоило только закрыть глаза, как она буквально ощущала прикосновение пальцев Рудольфа на своей коже, чувствовала теплоту дыхания на губах, в ушах звучал хрипловатый голос. «Вы не знали, что поцелуй может быть таким?» Она действительно не знала. Воспитанная в строгих правилах, Амалия, как и остальные ее сверстницы, могла лишь догадываться, что происходит между мужчиной и женщиной после венчания, а иногда и до. Насколько она знала, они отправлялись в одну спальню. Дальнейшие отношения супругов строго охранялись от невинных девушек бдительными матронами. Конечно, до ее ушей доходили слухи о происхождении младшей сестры. Она не была слепа и знала, что у ее матери, как, впрочем, и у отца, были некие связи на стороне. Но она в этом была уверена. Ни эрцгерцог, ни его жена никогда не позволили бы себе быть участниками такой бесстыдной сцены библиотеки. Хотя, признаться, отец иногда снисходил к симпатичным горничным и хихикающим кухаркам. Но Амалия не была ни горничной, ни кухаркой, тогда почему... Снова вспомнились бирюзовые глаза, мягкие губы, так нежно целующие ее. Бросила в жар. «Да что же это?» Девушка вскочила и прошлась по комнате, пытаясь совладать с мыслями. Спертый тяжелый воздух в спальне буквально душил. Не выдержав, она подскочила к окну, отдернула тяжелую портьеру и остолбенела. На нее из темноты смотрели, не мигая, два огромных, светящихся, звериных глаза. Кровь отлила от лица. Амалия судорожно охнула. Зверь оскалился, сверкнув ослепительно белыми зубами. Шерсть на загривке вздыбилась, даже сквозь стекла до нее донеслось рычание. Пасть клацнула. Девушка отшатнулась и пробормотала первое, пришедшее на ум заклинание, то, которое изучала вечером. Свечи вспыхнули, разгоняя тьму. Ей почудилось, или зверь взвизгнул? Девушка нерешительно взглянула на окно. Там никого не было. Тяжело дыша, Амалия робко приблизилась, провела рукой по холодному стеклу, за которым виднелись темные силуэты деревьев. Луна спряталась за тяжелыми облаками, и парк казался особенно зловещим. Или же у нее просто разыгралось воображение? Решительно задернув шторы, девушка выскользнула в гардеробную, где мирно посапывала Герда. Вид спящей служанки успокоил, и Амалия, потушив свечи заклинанием, вновь легла в кровать и все-таки заснула. Горящие звериные глаза во сне перемежались с бирюзовыми. Дыхание Рудольфа вновь опаляло кожу, и утром девушка не могла понять, видела ли зверя наяву, или это случилось с ней во сне. Не выспавшаяся, с темными кругами под глазами, она с тоской смотрела на себя в зеркало, понимая, что ей далеко до томных, пышногрудых красавиц, привлекавших внимание мужчин. Стены дворца, казалось, душили. Мысль о побеге казалась еще более соблазнительной, чем раньше. Но тогда Аустрихская империя не получит свои земли, а герцогство отца — защиту от соседей. К тому же тогда она больше не увидит Рудольфа, император женится на другой, и Амалия решительно отбросила невеселые думы. Не в силах оставаться в своих покоях, она приказала Герде принести неяркое платье для утренних визитов и в сопровождении горничной направилась к воротам, ведущим на площадь. Здесь ее ожидал неприятный сюрприз. Почтительно извиняясь или лебезя, начальник охраны стойко отказался выпускать невесту императора в сопровождении лишь одной горничной. Девушка вспыхнула. Вернувшись обратно во дворец, она решительно направилась уже знакомым путем к кабинету императора. В портретной галерее толпились люди. В основном мужчины, хотя Амалия заметила несколько женщин. Две из них были с дочерями. При виде невесты императора все расступились, низко кланяясь, словно она уже стала полноправной правительницей государства. Пришлось кивать и улыбаться. Улыбка исчезла, как только девушка прошла в приемную и закрыла дверь. Барон Фриш, сидевший за столом, поднял голову и сразу же вскочил, с грохотом отодвигая стул. «Ваша светлость». Короткий кивок и щелканье каблуков. «Барон». Амалия подошла, протянула руку, которую почтительно поцеловали. «Чем обязан?» Стандартная расхожая фраза, но она решила воспользоваться ею. «Во-первых, я хотела поблагодарить вас за подробный список». Девушка улыбнулась, адъютант слегка смутился. «За это вам следует благодарить императора». «Это же вы ему рассказали», — елейным тоном произнесла она. Барон пожал плечами. «Вы же понимаете...» «Да, конечно, понимаю. Поэтому я хотела бы лично переговорить с его величеством. Думаю, это не займет много времени». «Одну минуту». Адъютант направился в кабинет. Он плотно закрыл за собой двери, так что Амалии не было слышно, что там происходит. Набираясь терпения, она бесцельно прошлась по кабинету, затем села на один из стульев, предусмотрительно оставленных для визитеров. Адъютант вернулся достаточно быстро. «Его Величество приносит свои извинения, он занят». «Ясно». Девушка встала под удивленным взглядом барона, который все-таки закончил свою фразу. «И примет вас, как только завершит текущий разговор». «О, даже так?» Амалия нервно улыбнулась, понимая, что поторопилась с выводами. Оглянулась, махнула рукой в сторону стула, на котором сидела за мгновение до этого. «Я могу подождать здесь?» «Как вам будет угодно. Вы позволите?» Адъютант покосился на стол, заваленный бумагами. «Можете не обращать на меня внимания», — уверила его девушка. Барон улыбнулся. «Как можно не замечать солнце?» «Вы льстец, но тем не менее, прошу, займитесь своими прямыми обязанностями». «Благодарю». Адъютант, выждав, пока невеста императора присядет, вновь занялся бумагами. Время тянулось очень медленно. Барон действительно читал или, по крайней мере, весьма убедительно делал вид, что читает документы и ставит пометки на полях. От нечего делать Амалия начала разглядывать картины, висевшие на стенах, в основном батальные эпические сцены, хотя среди них попадались и достаточно натуралистичные изображения охоты. Она хотела рассмотреть их ближе, но опасалась, что если встанет, то барон тоже вскочит со своего места, а мешать ему не хотелось. Часы пробили четверть часа. Амалии порядком надоело сидеть на одном месте, и она, признавая свое поражение, собиралась уйти, когда в приемной раздался мелодичный звон колокольчика. «Контесса?» Адъютант снова встал и подошел к дверям в кабинет, приоткрывая их. «Вы можете войти». От девушки не укрылось, что из кабинета никто так и не вышел. Наверняка Рудольф таким образом пытается укротить строптивую невесту. Гордо вскинув голову, Амалия шагнула за порог. Дверь за спиной закрылась, вновь оставляя ее наедине с тем, кто всю ночь занимал ее мысли. «Ваше Величество?» Опасаясь выдать себя взглядом, она склонилась в реверансе. «Амалия?» Мужчина встал и шагнул навстречу, помог подняться, поцеловал руку, затянутую в перчатку. «Прошу прощения, что не принял вас сразу. Мне нужно было завершить разговор». Он улыбнулся, словно надеялся и в то же время совершенно не ждал ее прихода. «Который происходил сам с собой?» Девушка не скрывала язвительности. Рудольф нахмурился. «С чего вы решили?» «Вы считаете меня дурой, Ваше Величество? Ваш собеседник так и не вышел из кабинета». «Он вышел». Император усмехнулся. «Через вторую дверь. Смотрите». Рудольф подошел к одной из деревянных панелей и нажал на край. Та с легким скрипом приоткрылась. Амалия, не сдержав любопытства, подалась вперед, ожидая увидеть мрачный ход, но там была самая обычная лестница, ведущая вниз. «А-а-а!» только и смогла сказать она, чувствуя себя очень глупо. «Это очень удобно и создает толчии у входа, ведь каждый хочет знать, удовлетворено ли прошение другого». Мужчина говорил совершенно серьезно, хотя в глазах уже искрилось тщательно сдерживаемое веселье. «Здесь есть еще одна дверь, ведет в личные покои императора. Возможно, вам захочется осмотреть их?» «Вы не сказали «в мои покои», — заметила девушка. Веселье разом исчезло. «Я все еще не могу назвать их своими». Рудольф обреченно вздохнул. «Дядя Франц, император. Покойный император, он вырастил меня, когда мои родители умерли, но я никогда не думал, что мне придется занять его место». «Вы любили его?» Вопрос вырвался сам по себе. Мужчина очень серьезно посмотрел на свою невесту. «Он был мне отцом. Строгим, иногда слишком требовательным. Как-то раз, когда я надерзил учителя, он даже сломал свой хлыст о мою спину. Странно, но даже эти воспоминания теперь вызывают сентиментальную тоску. Я не думал, что все обернется вот так. Вы нашли их тела? Почему-то ей показалось важным знать это. Рудольф прикрыл глаза, будто это могло облегчить муки воспоминаний. Да, но узнать что-либо уже не представлялось возможным. Он замолчал, затем тряхнул головой, прогоняя унылые мысли. «Но к делу. Эдмунд сказал, что вы хотели меня видеть». «Да, я...» Она задумалась, подбирая слова, затем просто спросила. «Почему вы запретили выпускать меня из дворца?» «С чего вы это взяли?» Император выглядел озадаченным, точь-в-точь, как когда его спросили о назначении графини Ольшанской. «Я только что попыталась выйти, и начальник караула отказался открывать ворота, сославшись на ваш приказ». «Не помню, чтобы я отдавал приказы не пускать вас», — заметил император. «А уверяю вас, я не страдаю провалами в памяти». «О да, вчера вечером я это оценила в полной мере», — съязвила Амалия, чувствуя, что опять начинает злиться. Мужчина слегка нахмурился, и она пояснила. «Я получила ваш список». «Ах, это!» Бирюзовые глаза вновь озорно блеснули. «Да, Эдмунд сказал, что вы просили его составить перечень моих любовниц. Я решил не озадачивать беднягу и написал его лично. Надеюсь, вам понравилось?» «Это было очень мило, с вашей стороны», — процедила Амалия. Мысль о том, что Рудольф все воспринимает как шутку, вызывала глухое раздражение. «Я, конечно, не уверен, что вспомнил всех», — вдохновенно продолжал император. «Но поверьте, я старался». Он вновь дразнил ее. Понимая это, девушка лишь стиснула зубы, опасаясь наговорить того, о чем будет сожалеть. Это не укрылось от Рудольфа. Он довольно улыбнулся, но, к удивлению своей невесты, не стал подшучивать больше, а подошел вплотную и взял ее ладонь в свои, пытливо всматриваясь в ее лицо. «Вы злитесь?» «Мало приятного знать, что твой жених...» Заметив блеск в его глазах, она прикусила губу, но тут же воскликнула. «Нет, я не злюсь и не надейтесь, но я решительно не понимаю, к чему вам понадобилось столько женщин. Я ведь теперь даже фрейлин выбрать не могу». «Так дело в этом...» Рудольф постарался не рассмеяться. «Вы не можете выбрать фрейлин?» «Не могу». Амалия устало посмотрела на него. «Я потратила вчера весь вечер на это и осталась ни с чем». «И теперь вам кажется, что в моей... жизни женщин было слишком много?» Ей показалось, или он произнес это с гордостью. Она возмущенно посмотрела на своего жениха. «Ваше Величество, ваши высказывания...» «О, только не говорите, что они вас шокируют», — подразнил император. «Кстати, вы можете называть меня по имени. Надеюсь, вы его помните?» «Помню». Амалия, заметив, что ее ладонь все еще покоится в его, выдернула руку. «Тем не менее, ваше поведение со мной недопустимо, как и то, что вчера было в библиотеке». «И что вчера показалось вам недопустимым в библиотеке?» Голос стал очень мягким, обволакивающим. Сердце забилось чуть сильнее, а ноги предательски задрожали. Амалия постаралась взять себя в руки. «Ваше Величество, я прошу вас. Поверьте, я прекрасно понимаю, что из-за слухов, которые ходят о моей матушке, вы решили, что можете позволить себе вольности и с дочерью». «Меня зовут Рудольф», — поправил он, начиная злиться. «И поверьте, вчера вашей матушке я думал в последнюю очередь». «Тогда почему?» Она осеклась, не зная, как правильно задать вопрос. «Почему я говорю с вами прямо?» «Да». Император пожал плечами. «Очень просто, мы с вами оказались жертвами обстоятельств. Я, как и вы, не жажду примерить на себя эти кандалы, называемые супружеской жизнью. Тем не менее, отказ от этого союза приведет к весьма плачевным последствиям для всех». «Вот почему вы постоянно оскорбляете меня?» — вырвалось у Амалии. «Оскорбляю? Да я то и дело, отбросив свои дела, выполняю ваши прихоти», — возмутился Рудольф. «Мои прихоти?» Она почти взвизгнула, потрясенная несправедливостью его слов. «О, если бы вы исполняли «мои», как вы называете, прихоти, то вы давно прекратили бы весь этот фарс и позволили мне уехать домой». «Где вас выдали бы замуж? За этого юнца, который бросил вас? Или вы желаете остаться старой девой и до конца жизни прислуживать своему брату и его жене?» «Да как вы смеете?» Задохнулась она, едва удерживая себя, чтобы не ударить Рудольфа по щеке. Он лишь усмехался, словно дьявол, прекрасно понимая, что творится у нее на душе. «Смею что? Сказать вам правду? Даже в вашей собственной семье перед вами стали почтительно кланяться, лишь когда вы получили предложение от Леопольда. Кстати, в отличие от меня, он передал его с лакеем». Не сдержавшись, Амалия все-таки силой влепила ему пощечину, размахнувшись так, что голова императора дернулась. Он тут же схватил ее за руки, удерживая дальнейших действий. «Вы забываетесь», — зло процедил он, до боли сжимая ее запястье. Девушка непроизвольно охнула и отступила назад, опасаясь гнева, полыхавшего в бирюзовых глазах мужчины. Но он так и не выпустил ее руки. Они стояли с яростью, смотря друг на друга. Затем в лице Рудольфа что-то дрогнуло. Он выдохнул, разжал пальцы и почти миролюбиво посмотрел на невесту. «Думаю, на сегодня мы сказали друг другу больше, чем хотели. И если я каким-то образом обидел вас, то приношу свои извинения». Он склонил голову. «Поверьте, мое единственное желание — обрести в вас союзника». Это очень заметно. А Амалия вновь не сдержалась. Ее жених покачал головой. «Уверяю вас, я тоже не в восторге от своего положения, как и вы от своего. Вы хотя бы не заперты во дворце». По-детски пожаловалась девушка. Император тяжело вздохнул. «Этого и не требуется. Достаточно лишь взглянуть на кипу бумаг, а потом выглянуть из дверей приемной, чтобы понять, что я не скоро покину этот кабинет». «Но вы его покинете, и никто не запретит вам выйти». «Будем надеяться. Вчера, например, министр финансов 2 часа рассказывал мне о прошлогоднем бюджете. После него был военный министр. Потом я трусливо сбежал в библиотеку, поняв, что иначе так и умру здесь, погребенный отчетами и доносами». «А ведь кто-то мечтает оказаться на вашем месте», — заметила Амалия. «Как и на вашем. А поскольку с меня в последнее время достаточно похорон, и я не желаю вновь искать невесту, то сегодня утром попросил Эдмунда проследить, чтобы вы не выходили никуда без охраны. Наверное, мое распоряжение поняли слегка превратно». «Нет, они все поняли верно, только никто не донес его до меня». Девушка виновато заморгала, понимая, что устроила скандал на пустом месте. Более того, подняла руку на царственную особу. Впрочем, судя по виду, Рудольф не обратил на это особого внимания. «Я думала, что вы приказали не выпускать меня, опасаясь, что я сбегу». Император почти весело посмотрел на нее. «С чего? Только не говорите, что вы собирались выйти из дворца и ходить по улицам одна». «Меня сопровождала Герда, моя горничная». Рудольф лишь приподнял брови, под его взглядом Амалия опустила голову. «Да, вы правы. Мне стоило подумать о том, что теперь я...» Она не договорила. Император протянул руку, намереваясь поправить ее локон, выбившийся из прически, но в последний момент передумал. «Рад, что мы пришли к согласию». Он отошел к столу, присел на край, скрестил руки на груди, точно был не уверен сам в себе. Разочарование промелькнуло на лице девушки, но она тут же улыбнулась, пряча свои истинные чувства. Она и так натворила дел, поддавшись им. «В таком случае не смею более отнимать у вас время, ваше величество». Безукоризненный реверанс, и Амалия очень быстро подошла к стене, панели которой скрывали выход, и замерла. Оглянулась. Рудольф так и сидел на краю стола, задумчиво смотря на нее. «Дверь слева», — подсказал он. «Третья панель». «Спасибо». Теплое дерево дрогнуло под пальцами, панель отъехала в сторону. Девушка торопливо вышла, чуть не запутавшись в юбках. Створка за спиной закрылась. После кабинета, освещенного ярким солнцем, коридор показался очень темным. Все еще не понимая, почему она не увидела лестницу, Амалия почти на ощупь сделала несколько шагов, отдернула драпировки, скрывающие нишу, где располагался вход в кабинет, и оказалась в небольшой комнате. Не желая раздергивать тяжелый, зеленый, перевитый золотым шнуром бархат портьер, закрывавших окна, девушка вновь применила заклинание, зажигая свечи. По углам вспыхнули едва заметные паутины. Комната явно охранялась с помощью магии. С тихим звоном они растаяли, признавая власть помолвочного кольца, надетого Рудольфом ей на палец. Свечей оказалось достаточно много, и Амалия смогла спокойно рассмотреть темно-зеленые стены с белой росписью, мебель из красного дерева, удобную, но очень аскетичную, несколько картин на стенах со сценами охоты. Амалия вдруг поняла, что картины развешаны не просто так, а в строгой последовательности. Сбор охотников, гон зверя, финальная схватка с собаками и последнее. Егеря несут тушу убитого оленя. Грациозная голова запрокинулась, глаза безжизненны, и все же зверь наблюдал за зрителями. Девушка вздрогнула и поспешила отойти от полотна. В воздухе еще витал слабый, едва уловимый запах табака. Девушка вдруг вспомнила, что император Франц курил трубку. По всей видимости, Рудольф, в силу своего крайне дурного чувства юмора, подсказал второй выход, и девушка оказалась в личных покоях императора. Она подошла к столу, взглянула на забытые утренние газеты, одна из статей на первой странице была обведена. Рядом четким почерком было выведено «Дать опровержение». Взгляд девушки зацепился за заголовок «Траурные торжества», описание празднования их помолвки. Автор статьи в язвительной манере описывал бал, якобы проходивший во дворце, и задавался вопросом, насколько новый император и его невеста еще нарушат приличия, и не собираются ли они танцевать свадебный вальс на могиле императора Франца. Амалия почувствовала, что ее руки дрожат. «Какая мерзость!» Она отшвырнула газету, чувствуя, что еще немного, и она просто разорвет дешевую бумагу с черными, слегка расплывавшимися буквами, жалея, что не может швырнуть ее в лицо жалкого писаки, и направилась к одной из дверей, ведущих из гостиной. Охваченная яростью от несправедливых обвинений, девушка быстро прошла через несколько пустых комнат, выразительных лишь казенным однообразием. Крашенные все в тот же зеленый цвет стены, темная мебель с обивкой из зеленого и красно-коричневого софьяна, лишь лепные потолки, кованые бронзовые люстры и дорогие безделушки, стоящие на каменных полках, напоминали о том, что это личные покои правителя. Она опомнилась лишь когда оказалась в комнате, по всей видимости, служившей спальней императора. Коричневые с белым стены, узкая почти походная кровать, несколько удобных кресел, у окна туалетный столик с бритвенными принадлежностями и фарфоровым кувшином для умывания. Амалия слышала, что в обычной жизни император Франц был неприхотлив. Племянник унаследовал эту черту или просто не хотел ничего менять. На одной из стен висело несколько картин. Внимание привлек портрет. Красивая темноволосая женщина держала на руках белокурого малыша, императрица Анна и кронпринц Леопольд. Амалия подошла ближе, внимательно рассматривая изображение. Художник очень тонко уловил ту надменную снисходительность, свойственную второй жене императора Франца. Интересно, как бы сложились их отношения, стань Амалия невестой, а потом и женой кронпринца. Позволила бы императрица сыну целовать свою невесту так, как это делал Рудольф? Девушка еще раз взглянула на картину. Ей показалось, что женщина смотрит на нее с осуждением. Вздрогнув, Амалия быстро перевела взгляд на другое полотно, скорее даже миниатюру, висевшую рядом. Болезненное бледное лицо, напряженный взгляд, впавшие щеки, светлые волосы волной рассыпались по плечам. В лице женщины на портрете было что-то такое, что одновременно отталкивало и в то же время притягивало. Вспомнился рассказ баронессы Фриш о первой жене императора, Сесилии. По всей видимости, на миниатюре была изображена именно она. Странно, что Рудольф не убрал портреты. Возможно, он настолько привык, что не замечал их, или оставил из уважения к памяти своего дяди. Хотя, скорее захваченный делами, он даже не задумывался над тем, чьи изображения висят в спальне. Звон хрусталя вывел Амалию из задумчивости. Вздрогнув, она вспомнила, что находится в спальне императора и, мало того, бесстыдно рассматривает эту комнату. Понимая, что вторглась в чужую жизнь, и радуясь тому, что никто ее не заметил, Амалия заметалась. Потом, вспомнив, что в гостиной была еще одна дверь, направилась обратно. Девушка уже почти дошла, когда услышала скрип панели, потом шаги и голоса. Мужской она узнала сразу, это был Рудольф. А вот женский, мелодичный и очень томный, она не могла вспомнить. Впрочем, император сразу разрешил все сомнения. «У меня мало времени, Лилианна», — предупредил он. «Тогда и я буду краткой», — женщина натянуто рассмеялась. «Руди, возвращайся ко мне». Император не отвечал, и Амалия, сгорая от волнения и любопытства, наклонилась к замочной скважине. Платье зашуршало, девушка замерла, ожидая, что ее обнаружат. Но присутствующие в гостиной ничего не заметили. Она вновь прильнула к отверстию, через которое могла подсмотреть, что происходит в соседней комнате. Рудольф сидел в кресле так, что Амалии было прекрасно видно его классический профиль, которым так гордились все Лауфенбурги. Император чуть прищурил глаза, словно размышляя. Губы кривились в усмешке. Амалии, с тайным трепетом ожидавшей его ответ, совершенно не кстати подумалось, что этот профиль будет красиво смотреться на монетах. Лилианна стояла напротив него. Она улыбалась, отчего на щеках появились ямочки. На первый взгляд женщину не смущало пренебрежение, с которым на нее смотрел бывший любовник. Но приглядевшись, Амалия заметила, что соперница нервно теребит медальон, висящий на шее, как раз в ложбинке белоснежной пышной груди. «Ты же знаешь, что я не люблю, когда меня называют Руди», — наконец произнес он. Женщина рассмеялась. «Мне стоит называть тебя Ваше Величество?» «Да, это было бы более уместно». «После всего, что между нами было?» «Между нами не было ничего такого, что у меня не было с другими. Прости за каламбур». «Другие не пришли к тебе?» «С чего ты так решила?» Лилианна в досаде прикусила губу, прошлась по комнате, будто решая, что делать. «Пусть так, но ты отказал им?» — воскликнула она, вновь поворачиваясь к мужчине. «И ты решила, что будешь более удачлива?» Рудольф с неприятной улыбкой наблюдал, как все еще стоявшая перед ним женщина гордо вскинула голову. Ее глаза сверкнули, впрочем, она тут же подавила свой порыв. «Я отвыкла от твоих шуток. Мне их не хватает». «Не помню, чтобы они тебе нравились». «Что было, то давно прошло». Слегка недовольно отозвалась она. «Я пришла к тебе и предлагаю продолжить то, что было». Красавица нежно улыбнулась, готовая упасть в раскрытые объятия. Но император молчал, явно заставляя бывшую любовницу нервничать. «С чего вдруг такое внимание ко мне?» — наконец произнес он. «Твой нынешний любовник не столь щедр, как тебе хотелось бы? Или же ты прельстилась моим новым титулом?» Лилианна покачала головой. «Милый, не все люди корыстны. Я просто скучаю». Она сделала несколько шагов, явно собираясь присесть на подлокотник кресла. Предугадав этот маневр, император спокойно поднялся. «Неужели?» — усмехнулся он. «И ты готова показать мне, как сильно?» «Конечно». Женщина томно обняла бывшего любовника, подставляя свое лицо для поцелуя. Тот стоял и холодно смотрел на нее. Голубые глаза женщины лукаво сверкнули. «Или ты хочешь пошалить?» Она грациозно опустилась на колени, руки потянулись к застежке его бриджей. Амалия ахнула, понимая, что сейчас наверняка произойдет что-то непристойное. Рудольф шумно выдохнул. «Лилианна, встань». Голос обжег, как удар хлыста. «И прекрати этот фарс». «Это не фарс», — горячо возразила женщина, все еще стоя на коленях. Ее рука покоилась на его императора. «Руди, пойми, я все время думаю о тебе. Каждую ночь я просыпаюсь от того, что тебя нет рядом со мной. Я хочу снова ощутить себя в твоих объятиях, почувствовать твои поцелуи везде». Последнее слово она произнесла очень многозначительно. От Лилианы шло что-то такое, что, казалось, воздух вокруг дрожал. Амалия напряглась, безотчетно чувствуя тревогу. Рудольф с какой-то брезгливостью стряхнул ладонь с бедра. «Не трать свои силы понапрасну, моя дорогая. Ты прекрасно знаешь, что я не поддаюсь магии приворота». Он помог Лилиане подняться, подвел к креслу, усадил и вернулся на свое место. «Ну а теперь давай поговорим на чистоту. Что ты действительно хочешь?» Она беззаботно улыбнулась, белоснежные зубы блеснули. «Тебя?» Император покачал головой. «Исключено. Что еще?» «Место статсдамы и должность фрейлины для моей племянницы». Она бросила на него взгляд сквозь полуопущенные ресницы. «Согласись, весьма подходящие кандидатуры». «Похоже, моя невеста так не думает». «Так переубеди ее!» В мелодичном голосе послышались нотки раздражения. «Ты император и ее жених, она обязана исполнять твои приказы». «Интересно же ты представляешь себе мою семейную жизнь». Снова усмешка. Лилиана снисходительно посмотрела на бывшего любовника. «Руди, ах, извини, ваше величество, мы все знаем, что если бы не печальные обстоятельства, ты... никогда бы не женился». Она заметила его скептический взгляд и поспешно добавила. «По крайней мере, на этой невзрачной девице, когда вокруг тебя порхали первые красавицы империи». Амалия прикусила губу, чтобы не закричать. Лилиана обнажила раны, озвучив мысли, которые постоянно крутились в голове девушки. «Ну, положим, порхали они скорее вокруг Леопольда», — возразил Рудольф, — «а некоторые даже вокруг дяди Франца». «Не прибедняйся, ты всегда пользовался успехом у женщин», — воскликнула Лилианна. Амалия сжала руки в кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Неужели император не слышит, насколько фальшиво звучит голос этой женщины? «Возможно. Тот казался абсолютно спокойным. Но это еще не повод распространять обо мне и моей невесте лживые слухи». «О чем ты?» «О небольшой газетенке, которую содержит твой нынешний любовник». Он взял со стола газету и кинул ее Лилиане. «Там подчеркнуто». «О, похоже, Герольд погорячился». Пробежавшись глазами по строчкам, женщина смущенно улыбнулась. «Уверяю тебя, я не имею к этому никакого отношения». «Неужели? Тогда, увы, тебе придется начать иметь к этому отношение». «Прости», — насторожилась она. «Знаешь, я даже рад, что ты сама пришла». В голосе Рудольфа звенел металл. «Неужели?» «Да, это все упрощает. Я хочу, чтобы ты незамедлительно направилась к своему газетчику и передала ему, что если он не напечатает опровержение и не принесет извинения мне и моей невесте, то его и его сообщницу ждет обвинение в государственной измене, в подрыве устоев империи и каторга. Об этом я позабочусь лично». «Руди!» Лилиана побледнела. «Ты не сделаешь этого!» Император удовлетворенно кивнул головой. «Все-таки идея публиковать статью была твоя». Глаза Лилианы полыхнули яростью. «Да, моя!» — выкрикнула она, понимая, что попалась в ловушку. Она вскочила и закружила по комнате, напоминая разноцветный вихрь. «Признаю, и я хотела отомстить, ведь меня бросили!» «Прости, я рос один и не привык делиться игрушками, особенно женщиной». Рудольф даже не скрывал иронии. «К тому же 2 месяца назад, во время нашего расстояния, Ты сама уверяла меня, что именно газетчик сделал тебя счастливой. Ты был резок, почти груб, постоянно отталкивал меня от себя, вечно пропадал в своих казармах. Женщины не прощают пренебрежения. Император рассмеялся. Браво, какая экспрессия. Именно поэтому ты пришла сегодня и умоляла меня сделать своей любовницей. Не ошибусь ли я, если предположу, что и сегодняшнее мое пренебрежение ты простишь, когда на твой счет поступят деньги? Ты подкупаешь меня? Скорее. Выплачиваю компенсацию за доставленное неудобство. Тебе ведь придется поссориться с Герольдом. Впрочем, думаю, вы быстро помиритесь. Как только ты спустишь эту сумму, или же он принесет тебе очередное бриллиантовое колье, завернутое в газету с опровержением. Он тоже поднялся и, взяв в руки перо, написал несколько фраз на листе бумаги, протянул бывшей любовнице. «Думаю, моя дорогая, во всех смыслах, Лилиана, после этого между нами не останется недосказанных фраз и напрасных ожиданий. Я жду завтрашний номер. Всего хорошего, госпожа фон Оленштайн. Передавайте мои соболезнования Герольду». Она вспыхнула, затем резко повернулась так, что взметнулись юбки, обнажив тонкие щиколотки, и величественно поплыла к выходу. «Госпожа фон Оленштайн», — вдруг окликнул ее Рудольф. Она обернулась. «Да? Вы ничего не забыли? Простите? Я ваш монарх и сюзерен». Недоумение на красивом лице женщины сменилось пониманием. Усмехнувшись, женщина медленно присела в реверансе, но головы не опустила. «Ваше Величество?» «Ступайте», — милостиво кивнул император. Он дождался, пока за бывшей любовницей закроется дверь, и негромко сказал: «Амалия, вы можете выйти из моей столовой».